Глава 39. Милена. «Рыжая, ты паспорт взяла? А билет при тебе?» «Взяла. Дима, я все взяла. Сам-то ты вообще собираешься или как?» «Конечно, собираюсь, почти собрался». Судя по звукам, доносящихся из телефонной трубки, Димка собирался вот прямо сейчас. «Дима! А ты раньше никак не мог вещи свои собрать?» «Так, только мне не надо нотации читать. Это Альбина. Она абсолютно все перевернула по-своему. Ну, не могу найти то, что мне необходимо, хоть убей». «А с вчера не пробовал собираться? Я, между прочим, уже такси вызвала в аэропорт, а ты все возишься». «Да успею я, не переживай. Все, давай». «Главное, чтобы ты, наше рыжее несчастье, ничего не учудила». Дима отключился. И через несколько минут раздался звонок таксиста, что ждал меня уже около подъезда. Я в 10-й раз перепроверила, все ли приборы выключены из сети, и спешно сбежала вниз по лестнице. Такси плавно тронулось с места, увозя меня в аэропорт. На самом деле я не особо верила, что Дима решится на подобное сумасбродство, сорвется с места без согласия и присутствия своей Алечки. Но, видно, Диму крепко задел ее постоянный эгоцентризм, раз он решил уделить время и для себя тоже. Я приехала в аэропорт раньше, чем требовалось, боясь опоздать и испортить такое знаменательное событие. А вот моего ненаглядного братца все еще не было видно на горизонте. Поневоле я занервничала. Куда он мог запропаститься? Паника начала подступать мелкими шажочками и нарастала по мере того, как приближалось время посадки. Телефон брата не отвечал. И, наконец, после 100-й попытки он соизволил взять трубку. «Черт, Дима, где тебя носит?» «Я уже бегу. Похоже, ты меня сглазила, рыжая. Пришлось возвращаться на полпути. Ты не психуй, иди на посадку, а я на подходе». Я перевела дух, стараясь успокоиться. «А что, если он опоздает?» Усилием воли я заставила себя взять в руки. «Не маленькая же, справлюсь как-нибудь. И поделом будет этому балбесу 30-летнему. Надо собираться заранее». Надежда на то, что Димка все же успеет на посадку, таяла прямо на глазах. Надежда испарилась окончательно в тот самый момент, когда я уселась в кресло самолета, поглядывая на пустующее рядом с собой сиденье. Не повезло, так не повезло. Понятия не имею, что я буду делать одна-одинешенька в Париже с моим 0-м знанием французского языка. Худо-бедно владею английским. Но не так, чтобы весело и непринужденно на нем болтать. «Будь, что будет», — решила я, и откинулась назад головой, прикрыв глаза в ожидании скорого взлета. Почувствовала рядом движение. «Ну, наконец-то!» Радостно обернулась, уже открыв рот, чтобы сказать Димке все, что о нем думаю, как осеклась, наткнувшись на лихорадочно горящий взгляд серых глаз. Тех, что узнала бы из сотни, а может быть, из тысячи. Он смотрит так, словно хочет утянуть своим жадным взглядом куда-то далеко-далеко. «Максим, проваливай!» — вырвалось у меня изо рта. «Это место моего брата!» «Опять будем воевать за место!» — улыбается. Соблазнительные мягкие губы изгибаются, обнажая ямочки на щеках, покрытых легкой щетиной. «Пошел бы ты к черту на рога со своей смазливой физиономией!» «Ничего мы не будем. Здесь должен лететь Дима и точка!» «Да неужели? Окажется, что именно это место отмечено в моем билете». Он демонстративно ныряет в карман пиджака и показывает мне свой билет с отмеченным местом, с тем самым, что находится рядом с моим. «Но это какая-то ошибка. Если даже и так, то она мне только на руку», — вновь улыбается Максим. «Бесит. Как же он меня бесит. Я отстегиваю ремень и пытаюсь встать. Не знаю, что я сейчас сделаю, но хочется уйти, и неважно куда, лишь бы подальше от него. Чтобы не сидеть рядом с ним, локоть к локтю. Видя самоуверенную ухмылку и задыхаясь от знакомого аромата парфюма и его собственного запаха, мгновенно пробирающегося мне под кожу. «Сядь! Куда собралась? На выход? Так уже поздно, скоро взлетаем!» Максим хватает меня за руку и с силой толкает обратно в кресло, вынуждая сесть. Я вырываю руку из его захвата и замахиваюсь, чтобы влепить ему как следует, но он ловчее и быстрее меня. Обхватывает мою руку и, крепко держа, подносит к губам, мягко целуя ладонь. «Извини, не буду выводить тебя из себя». Его мягкий нежный поцелуй прорывает ту плотину, что я усердно возводила все эти дни. Она рушится, как карточный домик, и из-за нее вот-вот хлынут бурные потоки слез. Потому что нельзя так играючи управлять чужими чувствами и эмоциями, изводя до предела просто из прихоти. Максим не дает мне отнять руку и продолжает покрывать легкими поцелуями, скользя от ладони к запястью и обратно. Я отворачиваюсь к окну, чтобы суметь не поддаться на уговоры этих мягких губ и горящего взгляда, преисполненного уверенности в собственной правоте. «Милена!» — тихо окликает меня Максим, прекращая на мгновение поцелуя, и я торопливо выдергиваю ладонь, скрещивая руки на груди. Он тянется ко мне и касается пальцами волос, обхватывает лицо за подбородок, разворачивая к себе. «Отстань от меня! Не желаю ни видеть тебя, ни слышать, ни находиться рядом с тобой!» «Потому так злишься? Ты опять убежала, не дав объясниться!» «Меня не интересуют твои объяснения!» Я достаю из кармана джинсов наушники и разматываю проводки, желая заткнуть уши громкой музыкой. Но, как назло, они представляют собой ту еще путаницу из тонких проводков, а от моих нервных движений запутываются еще больше. Максим выдергивает у меня их из рук и начинает разматывать. «Отдай!» «Отдам, когда распутаю этот узел. Не только тот, что на этих проводках. Мы с тобой тоже запутались где-то посередине». «Мы?» «Нет никаких «мы» и не было. На этот раз тебе не заморочить мне голову». «Я и не морочил тебе голову. Это всего лишь недопонимание и твои поспешные выводы. И недомолвки, да, с моей стороны. Наверное, нужно было рассказать тебе все сразу, еще тогда, когда ты по ошибке приняла одну из комнат за кладовку». «Мне неинтересно это слушать». Я зажимаю уши руками, чтобы не слушать его приятный голос, обволакивающий теплой волной с ног до головы. «Не веди себя, словно капризный ребенок!» Чуть громче восклицает Максим, отнимая мои руки. «Прошу, Милена, выслушай меня!» Я краем глаза замечаю, как некоторые другие пассажиры начинают прислушиваться к нашему разговору, и краснею. Не желая делать неудачи на личном фронте потехой для общественности. «Говори тише, нечего голосить на весь самолет. Придется, если ты будешь продолжать упрямиться. Мне нечего скрывать и стесняться. Я могу даже встать и во всеуслышание рассказать обо всем». «И много ли толку от всеуслышания?» Язвительно спрашиваю я. «Если конечная цель не будет достигнута, позер несчастный». «Еще какой несчастный! Ты же не даешь мне возможности объясниться!» И чуть помолчав добавляет. «Тебе от меня никуда не деться на все время перелета, Милена». Прилип, как банный лист к заднице. «К твоей хорошенькой попке грех не прилипнуть», улыбается Максим, и тут же вновь становится серьезным. «Ната — моя жена, бывшая». «Ага», — киваю я. «Да, смотри». Максим достает паспорт и показывает его мне. «Вот, смотри, видишь штамп?» «Да что ты все носом своим вертишь от меня? Как мне тебе что-то доказать, если ты даже смотреть не хочешь?» Я перевожу взгляд на страничку паспорта, видя соответствующую отметку. «Мне тебя поздравить?» «Черт, ты как колючка! Я с ней разошелся еще более полугода назад, но она постоянно находила предлог или просто игнорировала необходимость пойти и оформить развод, как полагается». «Ой, ну надо же! С чего бы это?» Наверняка любовь сыграла большую роль в подобном нежелании расставаться. «Разумеется, любовь. Любовь к деньгам и жадность. Одна из моих фирм была оформлена на нас двоих. Когда-то это было своего рода подарком ей. Она так хотела чего-то добиться и показать себя в бизнесе. Но на деле Ната оказалась тупой, как пробка, и к тому же любительницей погулять на стороне. Жаль только, что вылезло все это после женитьбы. Я решил с ней развестись, а она бегала от развода, желая урвать свою долю. Я слушала Максима и вспоминала слова Лены, а он тем временем продолжал. Между нами ничего не было уже давно, в особенности тогда, когда я встретил тебя. Ничего не было? А в квартиру она по старой памяти решила зайти. Свой экземпляр ключей у нее был. Днем ранее я звонил Нате для того, чтобы в очередной раз напомнить о разводе, желая отделаться от нее. Мы договаривались встретиться на днях, и не на квартире, а у нотариуса. Но она, как всегда, решила поступить в своем репертуаре. Я молчу. Разрываясь на части от желания поверить во все сказанное им, и боюсь сделать это. Глупое сердце уже несется вскачь и млеет от присутствия Максима рядом. Но как же страшно ступить на тонкий лед. Черт! Я могу себе представить, что ты себе напридумывала, увидев ее в квартире. Наверняка решила, что все это время я лгал и изворачивался, да? «Может быть, просто развлекался?» Тихо спрашиваю я. «Для этого не обязательно лгать. Достаточно просто умолчать о некоторых нюансах». «Прекрати», — просит Максим, поддевает пальцами мое опущенное лицо за подбородок, заставляя посмотреть на него. «Ты для меня не временное развлечение или красивая девушка на пару-тройку ночей. Ты...» Гораздо большее. Я видела, как вы выходили вместе из офиса. Сбрасываю я оцепенение. Кажется, Ната была довольна и так мило улыбалась, совсем не походя на ту, что выкидывают из своей жизни. Разумеется, морщится Максим. Она оттяпала неплохой кусок. Пришлось отдать ей квартиру, чтобы только она исчезла из моей жизни. «Квартиру?» «Да, квартиру. И ничуть не жалею. Не успел прирасти душой к бетонным стенам. Закрыл за собой дверь и избавился от паразитирующей пиявки. Поздравляю!» Звучит глупо, но это единственное, что приходит мне на ум. Потому что голову кружит и кружит в вихре мыслей и информации, свалившейся на меня вдруг. «А ты убежала!» лишив меня возможности все объяснить тебе, как следует. Сбежала поспешно, как та Золушка. И если в первый раз ты еще попыталась оставить весточку, которую ветром унесло, то в последний раз скрылась со всех радаров. Не смотри на меня с такой обидой, глупышка моя. Он резко подается ко мне, обхватывая лицо ладонями, и прижимается лбом к моему. Не целуя, замерев в сантиметре от моих губ. Ты — мое наваждение. Знаешь, как мне тошно без тебя. Я себя от кровати еле соскребаю по утрам и с ума схожу от мысли, что ты можешь вот так просто взять и уйти, поставив жирную точку. Словно не было ничего того, за что можно было держаться. Или это только меня зацепило крючком за живое и не отпускает, а ты можешь махнуть рукой на все и красиво уйти в закат? Пальцы Максима оглаживают шею, рождая приятное ощущение где-то глубоко-глубоко, гораздо глубже, чем просто под кожей. Он словно дотрагивается прямиком до моего сердца, осторожно и легко. Я вдыхаю в едином ритме вместе с ним воздух, внезапно сделавшийся плотным и тяжелым, как перед грозой. И боюсь заглянуть в его глаза, чтобы не утонуть в глубине напряженного серого взгляда с всполохами молний, разящих без промаха каждый раз. «Милена, солнышко мое рыжее, ну, не молчи, скажи хоть что-нибудь. Вот он я перед тобой. Делай со мной все, что угодно». Я сжимаю пальцами ткань его пиджака и тяну на себя, прижимаясь губами к его, дрогнувшими на мгновение, а потом накрывшими мои. Это самый настоящий ураган, сметающий все на своем пути. Жадно сталкивающиеся языки и губы, ласкающие и терзающие одновременно. Как же я по нему скучала. Уважаемые пассажиры, прослушайте, пожалуйста, информацию о правилах, которые вам необходимо соблюдать в полете. Раздается громкий, хорошо поставленный голос стюардессы рядом с нами. И Максим нехотя прерывает поцелуй. Серые глаза кажутся наполненными расплавленным свинцом и притягивают. Я не в силах насмотреться на них, тая от того неприкрытого обожания, что ясно читается во взгляде. Максим переплетает свои пальцы с моими. «Даже не скажешь ничего? Обычно ты гораздо более многословна. А что бы ты хотел услышать от меня?» «Много чего, хитрая лисица. Я перед тобой, как раскрытая книга, а ты украла у меня поцелуй и отмалчиваешься. Может, я разрабатываю план по краже в особо крупных размерах?» Улыбаюсь я. «И мне нужно обдумать все как следует, до мельчайших деталей». «Я не против». Максим вновь тянется ко мне, покрывая быстрыми легкими поцелуями губы и щеки, наплевав на болтовню стюардессы. «Я скучала. Успеваю прошептать я между этими нежными касаниями. Я тоже, солнышко мое. Я чуть с ума не сошел, когда увидел, что тебя нигде нет. А потом еще это дурацкое заявление, и нет нигде тебя. Больше не убегай так, не поговорив прежде, иначе я тебя к себе прикую». Я смеюсь, представив себе эту картину, а потом вдруг спрашиваю. «А как ты узнал, что я лечу этим рейсом?» «Скажи спасибо своему брату», — просто отвечает Максим. «Димка?» — удивляюсь я, отстраняясь. «Он самый», — кивает Максим. «Хоть ты и сбежала от меня, но найти твоего брата не составило большого труда. Труднее было найти с ним общий язык. Первый раз он просто послал меня в известном направлении, пообещав выпотрошить мошонку, а кожу натянуть на барабан. В общем, с фантазией у твоего брата полный порядок. Во второй раз ему пришлось меня выслушать, но, скорее всего, только потому, что мебель в своем офисе ему было жалко ломать». Максим усмехается, а я не могу поверить своим ушам. Димка, оказывается, тот еще жучара. «В целом, он оказался прав, сказав, что ты так просто не станешь меня слушать, а нужно вынудить тебя это сделать». «Вот гад! Так это он подстроил? Значит, он и не собирался лететь со мной в Париж?» «Нет. Конечно же, нет. Ты что, расстроилась? Я-то надеялся, что тебе будет приятнее проводить время со мной в самом романтичном городе мира. Я знаю столько интересных местечек в Париже. Со мной ты точно не заблудишься и не попадешь в неприятности. Только будь со мной. Последние слова он произносит так, словно за ними кроется нечто большее, чем просьба не отходить от него ни на шаг. Всего несколько простых слов и проникновенный взгляд, обещающий столь многое, что кажется невероятной сама та реальность, в которой мы держимся за руки и смотрим друг на друга, дробясь и множась в отражении любимых глаз.